Оказавшись в зале собора, Элиза ахнула, обведя его взглядом. Она попыталась пройти дальше, но Вивьен осторожно придержал ее за локоть. От его прикосновения Элиза вздрогнула и напряженно замерла. Вивьен улыбнулся ей, чтобы приободрить. «Нужно поклониться алтарю», — назидательно произнес он. «Вот так». И он терпеливо показал, что нужно делать. В соборе нынче было безлюдно, и Лиза, не боясь косых взглядов, двинулась вперед по нефу, с любопытством рассматривая убранство зала. «Здесь так красиво!» — прошептала она, тут же покраснев. Голос ее эхом отразился от каменных стен, и в нем снова зазвучала смелость и та сердечная искренность, с которой она говорила. Вивьен вздохнул, вспомнив о том, зачем изначально привел ее сюда. «Как я погляжу, неудобства ты здесь не испытываешь. А должна бы, если брать в расчет слова проповедника», — заметил он. Лиза повернулась к нему. «Ничего подобного не было!» — воскликнула она. «Я знаю», — мягко произнес Вивьен, кивнув. «Откуда?» — спросила Элиза, заставив его вновь улыбнуться. «Все поверили этому человеку, но не вы. Почему?» Вивьен качнул головой. «Как минимум потому, что полной луны, о которой говорил проповедник в своем красочном описании, третьего дня не было на небосводе», — с ухмылкой ответил он. «Этот человек солгал». Элиза изучающе посмотрела на него. «Вы судите по справедливости», — сказала она, и это не было вопросом. «Ты удивлена?» «Я ожидала иного». «Смелая», — оценивающе произнес про себя Вивьен. «Мало кто дерзнул бы сказать такое инквизитору. Наивность и граничащая с сумасбродством храбрость этой девушки отчего-то даже забавляла его». Странное желание защитить Элизу, вместо того, чтобы расспросить о ее тайнах, потревожило его, но Вивьен отогнал тревогу как можно дальше. Он опустил взгляд на намотанные на свою руку четки, а затем посмотрел на чуть надорванное платье Элизы, под которым явно не было нательного креста. Не отдавая себе отчета в том, что делал, Вивьен снял четки с руки, затем подошел к Элизе. На этот раз она не вздрогнула при его приближении и не посмотрела на него с подозрением. Взяв ее руку в свою, Вивьен начал медленно наматывать четки на ее тонкое запястье. Она завороженно наблюдала за его действиями, не осмеливаясь двинуться с места. Лишь когда он отошел, она решилась заговорить. «Я думала, в крещении участвует еще вода. Кто не родится от воды? Или вы не так сказали?» Вивьен невольно расплылся в улыбке и покачал головой. «Это не было крещением», — миролюбиво произнес он. «Но твое рвение его принять не может не радовать». Элиза неловко потупилась и переступила с ноги на ногу. Вивьен кивнул. «Где ты живешь?» — спросил он. «У меня домик в лесу, недалеко от города», — последовал ответ. «Насколько я понимаю, людям известно, где это. Они приходят к тебе за травами и отварами, не так ли?» Отрицать Элиза не собиралась и коротко кивнула. Вивьен отозвался тем же. «Ну что ж, полагаю, я наведаюсь туда и понаблюдаю за твоей работой. Если в ней действительно есть связь с нечистыми силами, мы будем разговаривать уже по-другому». Глаза его угрожающе блеснули, но взгляд тут же снова сделался спокойным. «Но пока я не вижу ничего дурного ни в твоих действиях, ни в твоих помыслах. Поэтому ты можешь быть свободна». Элиза оторопело взглянула на него. Она никак не могла ждать, что инквизитор примет такое решение. По крайней мере, ее в этом убеждали. Слова, всплывшие в ее памяти, больно ожгли ее. «Никогда, слышишь? Никогда мы не станем ближе. «Ты ведьма, а то, во что ты веришь, ересь. По правилам мне бы вообще сдать тебя инквизиции, так что цени милость, которую я оказываю тебе, не делая этого. Ни на что большее тебе даже надеяться не стоит». Элиза сглотнула тяжелый ком, подступивший к горлу. «Допроса не будет?» — наконец решилась опасливо спросить она. «Это он и был», — улыбнулся Вивьен. «И на мой скромный взгляд, ты достойно выдержала все испытания. В том числе и испытания чужим злословием. А это дорогого стоит, знаешь ли. Я повидал разное. И сегодня в тебе было достаточно страха, чтобы ты и без пристрастного допроса начала говорить правду. Я верю тебе, Элиза. Правда легко читаема в человеческих душах». Улыбка его стала шире. «К тому же, говоря по чести, я ни разу не видел, чтобы заяц обращался в слугу нечистого. Проповедник оклеветал тебя, сочинив небылицу. Такое случается, когда красивая юная дева отвечает кому-то отказом». Элиза вдруг всхлипнула и прикрыла рот рукой, услышав отразившееся от высоких стен эхо. Вивьен Коллер сделал шаг вперед и заботливо положил руку ей на плечо. «Я все же явлюсь к тебе с проверкой и надеюсь застать тебя на месте. Ты ведь понимаешь, что я отыщу тебя, если вздумаешь сбежать?» Элиза сморгнула слезы и заставила себя выровнять дыхание, после чего решительно посмотрела в глаза инквизитора. «Я не сбегу», — заявила она. «Обещаю. Я докажу вам, что не занимаюсь колдовством». «Хорошо», — сказал он, кивнув. А затем заговорил тише. «О том, отчего тебя не окрестили, мы еще побеседуем. Но, похоже, твоей вины в этом не было. Об одном прошу. Пока будешь в городе, лучше тебе носить эти чётки при себе. Хотя бы их раснательного креста у тебя нет». На его лице появилась едва заметная улыбка. Элиза с интересом посмотрела на свою руку и улыбнулась. Похоже, подарок пришелся ей по душе. «Они красивые?» — смущенно сказала она. «А мне будет спокойнее, потому что так святые обратят на тебя свой взор». Элиза вдруг с надеждой посмотрела на него. «Святые? А кто они?» «Это люди, такие же, как ты и я, только им в какой-то момент удалось увидеть замысел Божий о себе и воплотить его в своих деяниях. Теперь эти люди на небесах, с Господом. Но и здесь можно ощутить их присутствие и любовь». Элиза улыбнулась, открыто и искренне. «А вы расскажете мне еще про них?» «Про святых?» — улыбнулся Вивьен. «Да», — кивнула Элиза. «Если они обитают в таком месте, как это, должно быть, они очень хорошие духи». Вивьен впервые слышал, чтобы кто-то называл так святых, поэтому ошеломленно уставился на девушку. При своей манере речи, более присущей образованным людям, она была удивительно невежественна в вопросах веры и совершенно не понимала опасность некоторых своих слов. Это должно было вызвать у Вивьена негодование, но не вызывало, а лишь разжигало любопытство и необъяснимое желание защитить Элизу от тех, кто мог не разглядеть ее чистосердечной искренности и оказаться к ней не так терпим. «Расскажу, когда явлюсь к тебе с проверкой», — ответил он. «Спасибо», — дружественно поблагодарила она, внимательно заглянув ему в глаза. Ей бы уходить, пользуясь его благосклонностью. Однако Элиза медлила, будто не решаясь что-то сказать. «Вы расскажете мне кое-что еще?» — наконец спросила она. «Что ты хочешь узнать?» «Ваше имя?» — она нахмурилась. «Или мне нужно называть вас отче, как тому стражнику?» При воспоминании о стражнике по лицу Элизы пробежала тень. Ему следовало ответить, что отче будет вполне достаточно. Ему вообще следовало вести себя совершенно иначе. Однако, когда пришло время отвечать на вопрос, он сказал: «Зови меня Вивьен».